Хайди дождалась, когда за Марией закроется дверь, и лишь после этого, дав себе волю, с размаху стукнула кулаком по стулу. Почему? Почему она не воспользовалась моментом и не поделилась с этой девушкой тем, что, судя по всему, унесет с собой в могилу? Если уж у бразильянки хватило отваги спросить, случалось ли ей изменить мужу, почему было не ответить ей, особенно теперь, когда она открыла для себя новый мир, в котором женщины наконец признали, что достичь вагинального оргазма очень трудно. Ладно, это не так уж и важно, жизнь не сводится только к сексу. Пусть это не самое главное в мире, но важность его неоспорима. Она оглянулась по сторонам. Большая часть всех этих тысяч книг, заполнявших полки, повествует о любви. Все это одна нескончаемая история любви, причем одна и та же история. Кто-то кого-то любит, встречает, теряет и обретает вновь. Родство и притяжение душ, странствие на край света, приключения, заботы, тревоги, и лишь изредка кто-нибудь решится сказать: «Видите ли, дорогой мой, следует лучше понимать тело женщины». Почему книги не говорят об этом открыто? Потому надо полагать, что никому это по-настоящему не надо. Мужчине, потому что он продолжает искать новизны с тех самых пор, как был пещерным человеком, которого вел могучий инстинкт продолжения рода, ну, а женщине? По собственному опыту Хайди могла судить, что получить наслаждение в объятиях своего избранника хочется лишь в первые годы брака, а потом страсть утихает, превращаясь во все более редкое исполнение супружеских обязанностей. Но женщина никогда не признается в этом, ибо думает, что такое случилось с ней одной, и все лгут, вводя в заблуждение подруг, притворяясь, что устали от любви, что не в силах еженочно удовлетворять желания мужа. И тогда они стараются занять себя чем-нибудь еще, воспитывают детей, возятся на кухне, наводят в доме порядок, оплачивают счета, терпеливо и кротко сносят выходки мужа, путешествуют, хотя во время этих путешествий больше думают о детях, чем о себе. Некоторые даже занимаются любовью, но только не сексом. Да, ей следовало бы быть более откровенной с этой бразильской девушкой. На вид такой невинной, по возрасту годящейся ей в дочери, еще не успевшей понять, как устроен мир. Она эмигрантка, живет на чужбине, тяжело и много работает, и работа, наверное, не доставляет ей удовольствия. Ждет встречи с человеком, за которого можно будет выйти замуж, изобразить во время медового месяца неземное наслаждение, обрести стабильность и защиту, продолжить этот таинственный человеческий род и сразу же забыть все эти оргазмы, клиторы, точку G, открытую, подумать только лишь в 20 веке. Стать верной женой, хорошей матерью, стараться, чтобы дом был уютный, изобилен, время от времени мастурбировать, думая о встреченном на улице мужчине, который поглядел на нее с вожделением, делать вид, соблюдать приличия. Господи, почему наш мир так заботится о внешних приличиях? Из-за них она не ответила на вопрос, был ли у нее кто-нибудь помимо законного супруга. «Эта тайна умрет во мне и вместе со мной», — подумала она. Муж всегда был для нее всем на свете, хотя секс у них остался в далеком прошлом. Он был идеальным спутником жизни, честным, щедрым, добрым. Он делал все, чтобы его семья ни в чем не нуждалась, чтобы все, кто находился в зоне его ответственности, были счастливы. Именно о таком муже мечтают все женщины. И потому Хайди так терзала воспоминания о том, как однажды она пожелала другого и желание свое исполнила. Она вспомнила, как они встретились. Она возвращалась из горного городка Давоса, когда из-за схода лавины движение поездов было на несколько часов прервано. Хайди позвонила домой, предупредив, чтобы не беспокоились, купила несколько журналов и приготовилась к долгому ожиданию. И тут она увидела неподалеку человека с рюкзаком и спальным мешком. У него были полуседые волосы, темное от загара лицо, и он, казалось, был единственным, кого нисколько не тревожило, что поезда не ходят. Наоборот, он беспечно улыбался и оглядывался по сторонам, ища с кем бы поговорить. Хайди открыла было журнал, но тут, о, как таинственно устроена жизнь, встретилась с ним глазами, и прежде чем успела отвести их, он же оказался рядом и заговорил. Не дав Хайди со свойственной ей учтивостью извиниться и сказать, что ей нужно дочитать важную статью, сказал, что он иностранец, писатель, что в Давосе у него была деловая встреча, а теперь из-за того, что поезда не ходят, он не успевает в аэропорт. Не поможет ли она найти ему в Женеве отель? Хайди поглядела на него с удивлением. Опоздать на самолет, сидеть здесь на неудобной станции, ожидая, пока ситуация не разрешится, и при этом сохранять полнейшее хладнокровие и благодушие? А он, между тем, продолжал говорить с ней так, словно они были давным-давно знакомы. Рассказывал о своих путешествиях, о тайне писательского ремесла и, к удивлению и ужасу своей собеседницы, обо всех женщинах, которых любил на протяжении жизни. Хайди только кивала, а он говорил без умолку. Время от времени извинялся за то, что совсем заболтал ее, просил рассказать о себе, но на это она могла ответить лишь: «Я человек ничем не примечательный, такая же, как все». И внезапно она поймала себя на том, что не хочет, чтобы пришел поезд, ибо этот разговор захватывал ее все сильнее и сильнее, и речь у них шла о таком, что было ей знакомо только из книг. И зная, что никогда больше не увидит этого человека, а потом, набравшись храбрости, позднее она сама не понимала, как решился на такое, Хайди принялась расспрашивать его обо всем, что ее интересовало. Она переживала в ту пору не лучшее время. Муж стал очень ворчлив и брюзглив, часто раздражался по пустякам, и Хайди хотела знать, как бы она могла сделать его счастливым. Незнакомец сделал несколько точных оригинальных замечаний, рассказал к случаю какую-то историю, но то, что она упомянула мужа, не очень его обрадовало. «Вы очень интересная женщина», — произнес он фразу, которую она не слышала уже много лет. Она не знала, как реагировать на это, и писатель, видя ее замешательство, заговорил о пустынях, о горах, о затерянных в глуши городках, о женщинах под покрывалом или обнаженных по пояс, о воинах, морских разбойниках, мудрецах. Пришел поезд, они сели рядом, и Хайди была уже незамужняя дама, мать троих детей, владелица шале на берегу озера, а искательница приключений, едущая в Женеву впервые в жизни. Она разглядывала проплывавшие в окне вагона горы, реку, и ей хорошо было от близости мужчины, желающего соблазнить ее, потому что все мужчины только о том и думают, и потому старающегося изо всех сил произвести на нее впечатление. Она думала о том, в скольких других мужчинах угадывала она это желание, никогда не давая никому ни малейшего шанса, но сегодня мир стал иным, а она подростком 38 лет от роду, с замиранием сердца, наблюдающей за тем, как ее обольщают, ничего прекрасней не испытывала она никогда. Осенней порой ее жизни, пожалуй, слишком рано пришла она, эта пора, когда казалось, что сбылось уже все, о чем загадывала, появился этот человек и, не спросив разрешения, приблизился вплотную. Сойдя на перрон Женевского вокзала, она показала ему отель, самый скромный, как он настойчиво повторял, потому что должен был улететь на родину в тот же день и не желал ни на час задерживаться в безумно дорогой Швейцарии, а он попросил ее дойти с ним до номера, посмотреть, все ли там в порядке. Хайди согласилась, хоть и догадывалась, что ее ждет. Едва за ними закрылась дверь, они принялись целоваться с неистовой страстью. Он сорвал с нее одежду, и, Боже милосердный, оказалось, что этот писатель знает тайные тропы, ведущие женщину к наслаждению. Видно было, что все страдания женщины и причина того, что называется умным словом «фрустрация», для него открытая книга, они предавались любви целый день, и лишь когда начало смеркаться, очарование рассеялось, и Хайди произнесла фразу, которую, будь ее воля, не произнесла бы никогда: «Я должна идти домой, меня ждет муж». Он закурил. Оба некоторое время молчали, и никто из них не сказал «прощай». Хайди поднялась и вышла из номера, не оглядываясь и зная, что бы ни было сказано, будет бессмысленно. Больше она никогда не видела этого человека, но преждевременной осенью своей жизни на несколько часов перестала быть верной женой, хозяйкой дома, любящей матерью, образцовой служащей, преданной спутницей жизни, и превратилась просто в женщину. Еще несколько дней после этого муж то и дело удивлялся, что она сама на себя не похожа, то непривычно весела, то странно задумчива. Он не мог толком объяснить, что его удивляет, но прошла неделя, и все стало как всегда. Как жалко, что я не рассказала свою историю этой бразильской девочке, — думала Хайди сейчас. А, впрочем, она все равно бы ничего не поняла, потому что продолжает жить в мире, где еще существует верность, а клятвы в любви даются навечно. Запись в дневнике Марии. Не знаю, что он подумал в тот вечер, когда открыл дверь и увидел, что я стою на пороге с двумя чемоданами. «Не пугайся», — поспешил я успокоить его, — «я не жить к тебе приехала, давай поужинай». Он молча помог мне войти, внес мои вещи, а потом, не сказав даже, как я рад тебя видеть, или вот не ждали, не гадали, или еще что-то в этом роде, сгреб меня в охапку и начал целовать, дотрагиваясь до моего тела, там и тут, обхватил ладонями мои груди, запустил руку под трусики, словно ждал этого момента бесконечно долго и боялся, что он не наступит уже никогда. Не дав мне и слова сказать, он торопливо сорвал с меня одежду, повалил на пол, и вот так, прямо здесь, в холле, безо всяких приличествующих случаю церемоний и околичностей, на холодном ветру, задувавшем из-под двери, мы в первый раз занялись любовью. Я подумала было, не остановить ли его, не переместиться ли в какое-нибудь более удобное место, не сказать ли, что у нас есть время, чтобы исследовать бескрайний мир нашей чувственности, но ничего не предпринимала, ибо хотелось, чтобы он овладел мною как можно скорее, ибо этот мужчина никогда не принадлежал мне и никогда больше принадлежать не будет. Поэтому я могу любить его со всей своей энергией и пусть хоть на одну ночь получить то, чего у меня не было раньше и, вероятно, не будет впредь. Уложив меня на пол, он резко внедрился в мое тело, обойдясь без предварительных ласк, так что я оказалась не вполне готова принять его, но испытываемая мною легкая боль была мне приятна, поскольку он должен был понять, что я принадлежу ему и что он не должен спрашивать разрешения. Я была там не для того, чтобы чему-то учить его или чтобы показать, насколько я чувственнее других женщин, а всего лишь чтобы сказать ему «добро пожаловать». Показать, что он желанен мне, что я и так долго ждала этой минуты, что меня радует неистовство его напора и полнейшее пренебрежение теми правилами поведения, которые установились между нами, что теперь мы стали просто самцом и самкой, ведомыми одним лишь инстинктом. Позиция была самой, что ни на есть, банальной. Я лежала на спине, разведя бедра, Ральф был сверху. Я смотрела на него, не желая имитировать наслаждение и издавать какие-то стоны, вообще не желая ничего, лишь бы наглядеться, покрепче запомнить каждое мгновение и видеть его склоненное надо мной лицо, чувствовать, как вцепляются мне в волосы его пальцы, как его рот не то целует, не то кусает. Да, никаких утонченных ласк, никакой предварительной игры, он проник в мою плоть, я в его душу. Он то замедлял, то наращивал темп, иногда останавливался и взглядывал на меня, но не спрашивал, хорошо ли мне, потому что знал, в этот миг наши души могут общаться только так. Движения его становились стремительней. Я знала, что 11 минут вот-вот истекут, и хотела, чтобы они продолжались вечно, потому что так прекрасно, Боже мой, как прекрасно дарить ему обладание, не требуя взамен ничего. Глаза мои были широко раскрыты, и когда их застилала пелена, я чувствовала, что мы уносимся в иное измерение, где я становлюсь великой матерью, самой вселенной, любимой женщиной, священной проституткой, отправляющей древнее таинство, о котором он однажды рассказал мне, сидя у камина с бокалом вина. Когда его руки крепче стиснули мои плечи, я поняла, приближается оргазм. Движения стали неистовыми, и вот он закричал, не застонал, не глухо замычал, закусив губу, а закричал, зарычал, взвыл диким зверем. Где-то на периферии сознания мелькнула мысль, что соседи услышат, вызовут полицию, но это не имело никакого значения, и я испытала огромное наслаждение, ибо именно так повелось от начала времен. И когда первый мужчина, встретив первую женщину, впервые предался с ней любви, они тоже кричали. Его тело обмякло, навалилось на меня всей своей тяжестью, и не знаю, как долго лежали мы, не размыкая объятий, и я гладила его голову, как в тот день, когда мы с завязанными глазами ласкали друг друга в номере отеля, и чувствовала, что бешеный стук его сердца утихает, а пальцы, едва прикасаясь, скользят моим рукам, заставляя каждый волосок на моем теле стать дыбом. Он, вероятно, понял, что мне тяжело, перекатился на бок, потом лег на спину рядом со мной, и мы уставились в потолок, где горела люстра с тремя рожками. «Добрый вечер», — произнесла я. Он притянул меня к себе еще ближе, так что моя голова оказалась у него на груди, и лишь спустя несколько минут ответил: «Добрый вечер». «Соседи, наверное, все слышали», продолжала я, не очень понимая, что будет дальше, потому что говорить сейчас «я люблю тебя» не имело ни малейшего смысла, он и так это знал, а я и подавно. «От двери сквозит», — ответил он, хоть и мог бы сказать, как это чудесно, «пойдем на кухню». Мы поднялись, и только теперь я заметила, что он даже не успел раздеться и оставался в том же виде, в каком открыл мне дверь, если не считать, конечно, изрядного беспорядка в туалете. Я набросила на голые плечи свой пиджачок. Мы прошли на кухню, он сварил кофе, выкурил подряд две сигареты, а я одну. Присели к столу. «Спасибо», — сказал он глазами. «И я тебе благодарна», — взглядом ответила я. Таков был наш безмолвный диалог. Наконец он отважился спросить, почему я с чемоданами. «Завтра в полдень улетаю в Бразилию». Женщины всегда знают, когда мужчина нужен ей важен. А наделены ли этим даром мужчины? Или же мне придется сказать «я люблю тебя», «я не хочу разлучаться с тобой», «попроси меня остаться»? Не надо. Да, он понял, что имеет право сказать мне это. Надо, я дала обет. Потому что иначе могла бы поверить, будто все это навсегда. А ведь это не так. А ведь это всего лишь кусочек мечты, обуревающий девчонку из захолустья, которая приезжает в большой город, ну, если честно, не очень большой, проходит через множество испытаний, но, наконец, встречает человека, предназначенного ей судьбой. Да, вот он, хэппи энд, благополучное завершение всех моих мытарств, и всякий раз, вспоминая о жизни в Европе, я буду вспоминать того, кто полюбил меня, кто навсегда останется моим, ибо я уже побывала в его душе. Ах, Ральф, ты так и не знаешь, как сильно я тебя люблю. Думаю, что все мы, впервые в жизни, в яви увидев вымечтанного нами мужчину, в тот самый миг и влюбляемся в него. Хоть разум и подсказывает, что мы ошибаемся и начинаем бороться, без желания победить в этой борьбе со своим инстинктом. Но приходит мгновение, когда чувство берет верх. Это и произошло в тот вечер, когда я шла босиком по английскому парку, страдая от боли и холода и сознавая, как сильно, Ральф, ты меня любишь. Да, я люблю тебя, как никогда. Никого не любила, и потому покидаю тебя навсегда. Ибо если сон станет явью, то желание обладать тобой, стремление к тому, чтобы твоя жизнь стала моей, все это, в конце концов, неминуемо превратит любовь в рабство. Да нет, мечта гораздо лучше. Надо быть поосторожнее с тем, что мы забираем с собой из страны или из жизни. Ты не получила оргазма, — сказал он, пытаясь сменить тему, не напирать, разрешить ситуацию. Он боялся меня потерять и полагал, что, имея в запасе целую ночь, сумеет сделать так, чтобы я передумала. Нет, но наслаждение огромное. Было бы лучше, если бы ты получила оргазм. Я могла бы притвориться для того лишь, чтобы доставить тебе удовольствие, но обман — это недостойно тебя. Ты мужчина, Ральф Харт, мужчина в самом полном и прекрасном смысле этого слова. Ты сумел помочь мне и поддержать меня. Ты принял поддержку и помощь от меня, и так, что это не выглядело унижением. Да, мне бы хотелось кончить в твоих объятиях, но этого не произошло. И все равно, распростертая на холодном полу, ощущая твое горячее тело и ярость, с которой ты вошел в меня, я была в восторге. Когда сегодня я относила книги в библиотеку, моя приятельница, которая там работает, спросила, разговаривали ли я с своим партнером о сексе. Мне ужасно хотелось ответить, с каким еще партнером, о каком еще сексе, но сдержалась, не за что было ее обижать, она всегда была так добра со мной. А на самом деле, после приезда в Женеву у меня было только два, как она выражается, партнера. Один всколыхнул всю скверну, таившуюся на самом донышке моей души, и я позволила ему это сделать, более того, умоляла его об этом, а другой человек — это ты. Человек, благодаря которому я вновь стала частью мира. О, если б можно было бы научить тебя, как, где, сколько времени, с какой силой нужно ласкать меня. И я знаю, ты не воспринял бы это как упрек. Ты понял бы, что нет иного способа одной душе слиться с другой. Искусство любви сродни твоей живописи. Она тоже требует техники, терпения и, главное, навыка, и еще отваги. Иногда нужно зайти гораздо дальше того рубежа, на котором застревают обычные, скованные условностями люди, воображающие, что занимаются любовью. Я замолчал. Что в самом деле вещать, как с кафедры? Но Ральф не стал ни спорить, ни соглашаться со мной. Он закурил третью за последние полчаса сигарету. «Во-первых, сегодня ты будешь ночевать здесь», — сказал он непросительно, а требователен. А во-вторых, мы снова займемся любовью, но на этот раз не так жадно и безоглядно. В конце концов, если ты хочешь, чтобы я понимал женщин, я хочу, чтобы ты лучше понимала мужчин. Куда уж лучше. Сколько через мои руки, через мое тело прошло их, белых, желтых, черных, иудеев и мусульман, католиков и буддистов, неужели Ральф не знает об этом? Но мне стало легче от того, что наш разговор принял такой оборот. Была минута, когда я даже подумала, что Господь простит мне, если я нарушу обет. Но действительность вновь предстала передо мной, чтобы напомнить, мечта должна оставаться неприкосновенной, а я не имею права угодить в ловушку, расставленную судьбой. «Да-да, чтоб ты лучше понимала мужчин», — повторил Ральф, заметив мой иронический взгляд. «Ты говоришь о природе женской сексуальности. Ты хочешь помочь мне совершить плавание по твоей плоти? Ты твердишь, что необходимо терпение и время?» «Я согласен. Но не приходило ли тебе в голову, что мы с тобой устроены по-разному, и разное время требуется тебе и мне? Не попенять ли тебе на Господа Бога, создавшего нас такими? Когда мы встретились, я попросил, чтобы ты научила меня сексу, потому что желание во мне угасло. Знаешь, почему это произошло? Потому что на протяжении нескольких лет каждое, как принято выражаться, сношение оканчивалось для меня нестерпимым разочарованием, непобедимым унынием, ибо я давно уже понял, что не способен подарить моим возлюбленным то наслаждение, которое дарят мне они. Мне очень не понравилось это моим возлюбленным, но я, не подав вида, что задето, закурил. Я не решался попросить никого из них, открой мне тайны твоей плоти. Но когда мы встретились, я увидел исходящий от тебя свет и подумал, жизнь моя дошла до такой черноты, за которой мне уж нечего терять, и я должен быть честен самим собой и с женщиной, которую хочу видеть рядом. Сигарета доставляла мне какое-то непривычное удовольствие. А если бы Ральф предложил мне вина, было бы совсем замечательно, однако он, вероятно, не желал отвлекаться. Почему вместо того, что ты делал со мной, мужчина, даже не пытаясь понять, какие ощущения я испытываю, думает только о сексе? С чего ты взяла, будто мы думаем только о сексе? Совсем наоборот. Годами мы пытаемся убедить самих себя, что секс важен для нас. Мы учимся любви у проституток или у девственниц, рассказываем о своих романах каждому, кто согласится слушать. Постарев, тщеславимся юными любовницами, и все это лишь для того, чтобы показать другим, да, мы именно те, какими хотят видеть нас женщины. Ну вот что я тебе скажу. Ничего подобного. Мы ни черта в этом не смыслим. Мы пребываем в уверенности, что секс и эякуляция — это одно и то же. Мы не обучаемы, потому что стесняемся сказать женщине: «Посвяти меня в тайны твоего тела». Мы не обучаемы еще, и потому что и женщинам недостает отваги сказать: «Познай меня». Мы повинуемся простейшему инстинкту выживания, и дело с концом. Тебе это покажется полной нелепостью, но знаешь ли, что для мужчины важнее секса? Деньги, власть, — подумал я, но промолчал. Спорт. А знаешь ли почему? Потому что мужчине внятен язык, на котором говорит тело другого мужчины. Наблюдая за состязанием, мы видим, а вернее слышим, диалог, который ведут понимающие друг друга тела. Это безумие, безумие, может быть, но не бессмыслица. Замечала ли ты, что чувствовали мужчины, с которыми ты была? Замечала. Все они были не уверены в себе, все испытывали страх. Да нет, кое-что похуже страха. Они были уязвимы. Они, как говорят боксеры, открывались. Они и сами толком не понимали, что делают. Но от всех решительно, от друзей, да и от самих женщин постоянно слышали, как это важно. Секс, секс, секс. Вот на чем вертится мир. Вот на чем зиждется жизнь. Вот о чем твердят реклама, фильмы, книги. И никто не знает, о чем идет речь. А знают все. Ибо инстинкт сильнее всех нас вместе взятых, что это должно быть сделано, и точка. «Ну, хватит», — мелькнуло у меня в голове. Сначала я для самозащиты пыталась читать лекции по сексу, а теперь он взялся за то же самое. Но чем умнее и ученее звучали наши словеса, а ведь человек так устроен, что всегда старается произвести впечатление на своего ближнего, тем яснее становилось, что все это полнейшая чушь, недостойные нашего с ним чувства. Я притянула, привлекла его к себе тем, что, независимо от моих мыслей по поводу самой себя и вне связи с его словами, обо мне жизнь очень многому меня научила.